Кумон заметил Смин первым. Она брела им навстречу. Это была только Смин. Они не нашли в округе иных живых существ. Этот район точно вымер. Уже сутки они не слышали ночного воя. Некая Наития вывела их к ней. В этой встрече виделось Кумону нечто мистическое. Первые мгновения он всматривался и не верил себе, но им навстречу шла она. Он хорошо знал ее походку, эту манеру держать голову. Она явилась в жалком виде. Едва он пригляделся, испытывая неприязнь, зрелище было противное. Ее одежда разорвана, маски нет. Лицо он узнал с трудом. Оно распухло, изменило цвет. Из дыр костюма виделось тело в пятнах. Кумон посмотрел на жреца. Гисмари разглядывал Смин с интересом ученого, совсем бесстрастно. «Я всегда догадывался, что тот можно выжить и без нашей защиты. Вопрос в последствиях. Ее тело отравлено», — спокойно сказал он. Кумон подошел к Смин первым. Она хотела прижаться к нему, но он не сдержал неприязни и отшатнулся от нее. «Нужно немедленно найти проход в другом мире и станет немного лучше», — рассуждал жрец также бесстрастно. «У нас некоторая потеря ориентации. Я наметил двери, но сейчас их нет на месте. Присутствует элемент брожения. Я попытаюсь рассчитать этот дрейф». Смин тупо посмотрела на него. «Где бы Дараси?» — спросила она тихо и хрипло. «Он ушел назад», — ответил Кумон. «Он умрет. Он убьет его», — прохрипела она. Жрец приблизился к ней, посмотрел оценивающе. «На тебя напали?» — спросил он. «Да», — выдохнул Смин. «Он хотел жертву. Я назвала бы Дараси. Опиши его, какой он». «У меня нет сил. Я не осталась там. Там страшно». «Он тебя отпустил?» — опять спросил жрец. Смин не ответила. Она очнулась от оцепенения и схватила за руку Кумона. «Вы убили кого-нибудь? Животное?» «Нет. Еда сегодня кончилась. Пока мы ищем дверь, нам придется голодать», — ответил Кумон, отходя от нее, но Смин шла следом. «Лучше голодать, чем встретить его. Он грозил убить нас, если мы еще кого-нибудь убьем», — с испугом сказала она. Кумон силой высвободил свою руку. Ему становилось все неприятнее ее присутствие. «И кто он такой? Он порвал твою одежду и сбил тебя. Почему ты жива?» — спрашивал он. «Да. Расскажи, как ты прожила эти дни?» — с любопытством попросил Исмари. «Я не жила. Я умирала. С того момента, как увидела его. Животные его слушают. Он повелевает ими. Он вселяет ужас и повиновение», — отвечала она с испугом. «Опиши его», — снова попросил Исмари. «Он похож на духа этого мира. И он как живой. Он прикасался ко мне, он сильный. У него лик статуи. Страшный лик». «Смин, ты бредишь. Здесь нет таких, как мы», — возразил Кумон с презрением. «Здесь даже зверей нет. А он есть», — убеждала она. «Тебя терзал зверь?» — уточнил Кумон. «Он хуже зверя. Он охотится за нами», — с дрожью в голосе говорила Смин. «Кажется, Бадараси верно сказала. За нами по пятам кто-то шел», — заключил Кумон. «Не будем ее мучить. Вид у нее жалкий. Нам нужно помочь ей». «У меня есть настой. Я дам ей отпить, но едва ли он поможет ей при таком отравлении. Тебе следует немедленно принять решение, Кумон». «Мы возвращаемся. Она может идти, пойдет сама». «Я не брошу ее тут. Ищи дверь, жрец», — резко сказал Кумон. «Я пытаюсь, но мне необходимо время. Пусть она отдыхает, потом мы допросим ее еще раз. Мне хотелось бы описание этого повелителя зверей. Они неуправляемы. Мне хочется иметь представление о том, кто осуществляет над ними контроль», — равнодушно рассуждал жрец. Они обсуждали способ поиска прохода, а Смин присела в паре шагов от них на камень и погрузилась в себя. Лицо стояло перед ее глазами так явственно, маска без пятен. Она отчетливо созерцала знакомые черты, и вдруг: «Я знаю его», — шептала она. Я знаю его. Скоро жрец дал ей настой. Сознание стало яснее, и черты лика становились расплывчатыми, пока они не превратились в очертания камней перед ее глазами. Тогда Смин подняла голову и поняла, что Кумон старается не смотреть на нее. Она посмотрела на обнаженную часть руки, где костюм был особенно сильно порван. Мертвенные пятна покрывали кожу. Он убьет Бадараси. А что будет со мной? Скажи Исмари, спросила она. Исмари подошел, присел рядом с ней на камень, осмотрел пятна. Я не могу сказать. Если мы вовремя вернемся, храм займется излечением. Я выгляжу ужасно, сказала она, но я дышу. Уже третий день я дышу так. Мы сможем уйти, если никого не убьем. Если мы станем голодать, то ослабеем. Мы найдем пищу, заверил Кумон. Он запретил убивать, повторила Смин. Тебе стало лучше, Смин? Спросил Исмари. Не знаю. Я чувствую себя немного бодрее, но я разбита. Я повержена. Я никогда не чувствовала себя беспомощной. Это унизительно, говорила она. Он был похож на нас, одет так же? О, нет. Он одет, как дикарь. Он даже ниже меня ростом. У него на голове странные волосы, они светлые, как наша желтая река, и так же кружатся. Лицо. У него лицо. Смин пыталась руками показать форму, увлеклась, коснулась своего, водила руками, нащупывая собственные черты. Оно мне знакомо. У него сапоги и меч древний. Бедняжка Смин. Скажи, что он был одет в серое. Исмари недоверчиво улыбнулся. Да, да, в серое. Я сначала думала, что на нем такая кожа. Оставь ее в покое, вмешался Кумон. Она переходит на бред. Мне неприятен ее вид. И то, как она разговаривает, у нее некрасивый голос. Исмари посмотрел с наигранной укоризной. Она твоя невеста и вашего первенца ты обещал храму. Смин устала, но не бредит. Если она видела серого человека, то я тоже хочу его видеть. И если этот человек – женщина, то это худшее, что могло произойти. Мы отпустили Бадараси, что довольно глупо, потому что он единственный из нас, кто не верит во владыку и его слуг. Да при чем тут Бадараси и владыка, рассердился Кумон. Он бросил еще один взгляд на Смин и тихо добавил. Я могу передумать жениться. «Смин, давай восстановим картины твоих скитаний», — предложил жрец. «Как случилось, что ты повстречалась с ним? Расскажи мне. Тебе станет легче, переживания не будут терзать тебя с прежней силой, а я смогу составить представление о сером человеке. Начнем с того, могла ли она быть женщиной.